Покорный слуга исхитрился подхватить падающего, чтобы Холлингскотт не расшиб лицо. — Подбери пузырек. Засунь ему в нагрудный карман, пускай будет под рукой и наготове, — распорядился я, оборачиваясь к Марте. Девица остолбенела и разглядывала меня с неподдельным ужасом. — Да ради бога! — закричал я. — Опомнись! Это ж снотворное снадобье! Через 4 часа великий седовласый мститель проснется бодрым и посвежавшим. Шевелись, пожалуйста! Возвращаться на место потасовки в заросли мне вовсе не улыбалось, ибо использовать одно и то же укрытие дважды — порочнейшая привычка. Но, увы, Оклахома джунглями не покрыта, выбирать в подобных случаях не приходится, а спрятать сразу 2 машины было попросту больше негде. Я велел Марте оставаться со смирно и мирно посапывавшим Холлингсхедом, присматривать за пленником, а сам, вооружившись биноклем, проскользнул на возвышенность. Ранчо и так оставалось без надлежащего наблюдения довольно долго. Ежели Карл, жаждавший и алкавший мести, орудовал быстро, шериф уж вполне мог вертеть колесами, торопясь к назначенному по телефону месту встречи. Об этом не хотелось даже думать. Мне позарез необходим был Карл. Обозрев окрестности, я вздохнул с невыразимым облегчением. Служебный автомобиль стоял перед домом, рядом с блестящими новенькими «Фольксвагеном» и «Кадиллаком». Также наличествовал синий пикап и патрульная машина, оснащенная мигалкой. Перед крыльцом слонялись 2. За домом возле амбара промелькнул 3. Окна затянуты шторами, в каждом горит яркий свет. Я разглядывал ранчо в бинокль, трофейный, захваченный на другом континенте во время совсем другой войны. Говорю «войны», ибо нынешнее положение вполне равнялось военным действиям. Из дому выступил сопровождаемый 2 дюжими парнями шериф. Широкополые шляпы, револьверы, нагрудные бляхи, футенуты. Шериф проследовал с подчиненными к служебной машине, дал им какие-то последние наставления, отпустил. Я хорошенько разглядел господина Раллингтона сквозь сейсовские линзы. Высокий, лысеющий, чрезвычайно встревоженный субъект. Он повернулся, приблизился к дому, что-то сказал 2 у крыльца, и пропал за дверью. По крайности, предмет карловских вожделений пока что никуда не исчез. Тем лучше для меня. Янсен, правда, и не стал бы звонить немедленно. Чересчур хорошим числился профессионалом. Позволит семье прийти в надлежащее умоиступление. Даст предположить наихудшее. Вообразить ребенка, сбежавшим в Африку, расквашенным автомобильными колесами, угодившим в когти половому психопату, застрявшим в трубе водостока, который ползком преследовал кролика. Выдержит семейство, так сказать, на льду, и лишь после позвонит весточку от похитителя, требующего выкуп, воспримут через часок-другой, чуть не как добрую. Осторожная разведывательная экспедиция длиной в 500 миль обеспечила меня гораздо лучшим наблюдательным пунктом. Лучшим в том смысле, что я очутился почти подле дороги. Раньше отсюда было видно неизмеримо хуже, зато ни единый человек не мог ни выехать, ни въехать незаметно. Кроме этого, я углядел бы автомобиль загодя. Конечно, устремись машина в противоположном направлении. Она пропала бы из виду почти немедля, но в стороне противоположной раскинулся Форт Адамс, и я подозревал, что Карл намерен поквитаться с шерифом в чистом, так сказать, поле. Покидать столь удобное и укромное местечко не хотелось, однако следовало что-то уладить и приготовить загодя, и, выскользнув с кустарника, я кинулся туда, где оставил Марту и спящего Холлингсхейда. Исследовал старика, удостоверился, он в полнейшем здравии. Коль скоро можно рассуждать о здравии человека, чье сердце не сегодня-завтра подаст в отставку. Марта с удивлением сообщила, старец дышит глубоко и ровно, как я, между прочим, и предупредил сразу же. Но девушка явно отказывалась верить, что чудовище, именуемое Мэтью Халмом, не вкатило своей жертве дозу цианистого калия. Сама того не желая, Марта помогла мне принять решение верное и удобное. «Всего хорошего, Борден», — объявил покорный слуга. «Проваливай и поживее». «Что?» «Проваливай Начинаются игры в бойца-одиночку, двоим сделается тесно.